Амаликитяне. Название Амалик, по мнению некоторых толкователей, означает «народ забирающий», а пророчество об этом народе было произнесено месопотамским прозорливцем Валаамом такое: «Первый из народов Амалик, наконец его гибель», чисел 24:20. Имя Амалик, как определенной личности, первый раз упоминается в родословии Исава, брата Иакова, сына Исаакова. Согласно этому родословию, Амалик был внуком Исава и сыном его первенца Елифаза от его наложницы Фамны, Бытие 36:12. И этот Амалик упоминается как один из старейшин дома Исавова, Бытие 36:16. Только этого Амалика нельзя считать родоначальником всех амаликитян, если принять во внимание две особенности, а именно: первое. Валаам назвал Амалика первым из народов, а уже прапрадед Исавова Амалика Авраам назывался евреем, Бытие 14:13, не говоря уже о хананеях, амореях и других народах, населявших Палестину. Вторая. Во времена Авраама Кедор-Лаомер, царь Иламский, и его союзники, пришедшие из Месопотамии, поразили всю страну амаликитян, Бытие 14:7, которые жили на юго-запад от Мертвого моря. Вполне возможно, что амаликитяне, потомки Исава, слились в один народ с более древним народом, обитавшим на юге Палестины, и составили один сильный народ, который вел кочевой образ жизни, занимался скотоводством и разбоем, так что его название могло больше происходить от его образа действий, народ забирающий, нежели от имени собственного Амалик. Первое, более широкое сообщение об этом народе читаем в книге Исход 17:8-15. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей“. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: „Напиши сие в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной“. И построил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси, что значит «Господь знамя мое». Лет 40 спустя, перед вступлением в землю обетованную, Моисей заповедал Израилю: «Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь, Бог твой, успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, который Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, и изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь». Второзаконие 25:17-19. На основании скудных заметок в разных местах Библии можно заключить, что амаликитяне кочевали в южной части Палестины от границы с Египтом до Аравии, но и на территории колена Ефремова находилась гора Амаликова, Судей 12:15. Некоторые из них жили в селах и небольших городах, как об этом сообщили разведчики, посланные Моисеем из Кадес-Варны для осмотра земли Ханаанской, чисел 13:30. Прозорливец Валаам, предсказывая славную будущность Израиля, сказал: превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство ее. Чисел 24:7. Слово Агаг, воинственный, было больше титулом амаликитских царей, нежели именем собственным, подобно как фараон был титулом царей Египта. Агаг амаликитский был славен в дни Валаама, но прозорливцу было открыто, что слава царя Израилева превзойдет Агага. Когда израильтяне, услышавши от Моисея Божий приговор, что за неверие и непослушание они будут блуждать по Синайской пустыне 40 лет, некоторые из них, невзирая на Моисеево предупреждение, что нет Господа с ними, решили начать воевать землю обетованную, то их встретили амаликитяне и хананеи, жившие на горе той, и разбили их и гнали их до Хормы. Чисел 14:39-45. В годы судей Израилевых моавитский царь Еглон при помощи аммонитян и амаликитян овладел Иерихоном, городом Пальм, и принудил Израиля платить ему дань. Судей 3:12-14. В дни Гедеона мадианитяне и амаликитяне с другими жителями Востока опустошали израильские пастбища и поля и собирались полностью оккупировать всю землю Израилеву. Судей 7:12. Когда израильский царь Саул вошел в силу, пророк Самуил напомнил ему Моисеево завещание истребить амаликитян, как народ безжалостный и разбойный. Саул собрал громадное на то время войско, 210 тысяч, и отправился уничтожать народ, преданный заклятию, от Хавилы, западной части Аравии, до окрестностей Сура, что перед Египтом, 1 Царств 15:7. Саул овладел столичным городом амаликитян, захватил в плен Агага, царя амаликитского, и угнал много крупного и мелкого скота, пренебрегая указанием пророка, что он должен уничтожить все, от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. В погоне за добычей упустили из виду немало амаликитян, которым удалось убежать и скрыться, потому что лет 10 после этого, когда Давид со своими людьми находился при армии филистимской, амаликитяне опустошили часть Иудеи, а город Секелаг, который филистимский царь Анхус отдал для жительства Давиду и его людям, разграбили и сожгли, забравши в неволю всех женщин и детей. 1 Царств 27:6. Правда, Давиду удалось догнать грабителей и отнять у них громадную добычу. 1 Царств 31:3. Молодой амаликитянин добил смертельно раненого царя Саула и доставил Давиду царский венец, но Давид не наградил его за это, а приказал казнить за то, что он поднял руку на помазанника Господня. 2 Царств 1:1-16. И ставший царем Израиля, Давиду пришлось воевать с амаликитянами, но отнятое у них он посвятил Господу. 2 Царств 8:11-12. Псалмопевец Асаф жаловался Господу, что амаликитяне вместе с другими народами сговорились против народа Господня, говоря: «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израилева». Псалом 82:2-9. Это им, конечно, не удалось. В незаписанных, но, вероятно, междуусобных войнах амаликитяне постепенно уничтожались, а в дни царя Иезекии 500 воинов из колена Симеонова пошли к горе Сеир и побили уцелевший там остаток амаликитян. 1 Паралипоменон 4:42-43. Аман, фаворит персидского царя Ксеркса I, в Септуагинте, славянском и русском переводах назван вугеянином. Но в еврейском тексте, вульгате и западных переводах он назван агагеянином, то есть потомком Агага, царя амаликитского. Эсфир 3:1. Его коварный замысел уничтожить весь еврейский народ был отвращен только тем, что любимая царем Ксерксом I вторая жена, царица Эсфир, по-еврейски Хадаса, оказалась еврейкой и выпросила у царя для евреев право защищать свою жизнь и повесить всех сыновей Амана. Так кончается библейская история амаликитян, начавшаяся нападением на ослабевших израильтян, шедших из Египта, продолжавшаяся нападением на израильтян, живших на земле обетованной, и закончившаяся смертью Амана, который хотел уничтожить евреев во всем царстве персидском, от Индии до Эфиопии. Божие повеление и предсказание Моисею. Напиши сие для памяти в книгу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной, от Исход 17 глава, 15 стих, исполнилось удивительно точно. Даже остатков развалин их городов до сих пор археологам не удалось найти на юге Идумеи или на Синайском полуострове, где они когда-то кочевали и жили. Аминь.